Я сомневаюсь насчет отшельника. Он будет крайне недоволен, если я останусь. Хотя не понимаю. Он драматизирует, успокоил их Конрад. Подождем немного, и он придет в себя. Мне некуда идти, захныкал Скрач. У меня нет друзей. А вам я, может быть, пригожусь. Я умею прислуживать. Ну и оставайся, решил Дункан. Наша компания становится все более разнообразной. Почему бы нам не принять и демона? Где-то далеко кричала сова, а в холмах за курганами раздавался волчий вой. Дункан почувствовал, что под его ногами твердая земля, а не мягкая лужайка. «Спасены», — подумал он, — «выскочили из самой пасти у беды благодаря столь неожиданным событиям. Кутберт совершил самоубийство. То ли преднамеренно, то ли в припадке безумия, теперь уже не узнать. Но это было самоубийство. Он сам бросился с балкона вниз». Диана подошла к Дункану, крепко взяла под руку и прислонилась головой к его плечу. «Мне очень жаль, — сказал он, — что все произошло именно так. Я должна была знать, что дни Кутберта сочтены, а вместе с ним уйдет и замок. Это знание было где-то в дальнем углу моего сознания, но я не позволяла себе думать об этом». Он крепче прижал ее к себе, стараясь как-то успокоить, и смотрел на покосившиеся стоячие камни и на костры вдоль склона. «Видимо, их тут много», — сказал он. «Снупи говорил, что собирает армию». «Дункан, вы не видели Хуберта?» — спросила Диана. «Нет. Наверное, он где-нибудь здесь. Может, ушел с Дэниелом и Бьюти?» «Едва ли. Думаю, что и его я потеряла. Он был грифоном замка и так долго жил здесь. Когда рассветет, мы поищем его. Может быть, он заблудился в темноте?» «Кто-то идет», — насторожился Конрад. «Я никого не вижу. За стоячими камнями». «Это, наверное, Снупи. Я думаю, надо пойти им навстречу. Они понимают, что что-то случилось, но не знают, что именно, и не захотят обходить камни». «Теперь здесь нет опасности», — уверенно сказала Диана. «Но они этого не знают», — возразил Конрад. Он пошел по склону, а следом — Дункан и Диана. Пройдя между стоячими камнями, они увидели несколько маленьких фигурок, которые стояли и ждали их. Одна фигура шагнула вперед и голосом Снупи сказала с упреком: «Я предупреждал вас. Почему вы не послушались? Я говорил вам, чтобы вы сторонились этого замка».